Пятница. 11 июня 2004 года. К тому времени, как я добралась до Хитроу, на регистрацию у меня оставался всего час. Последний этап путешествия — прибытие поезда в Хьюстон, потом поездка на метро до Пэддингтона и, в заключение, до аэропорта на экспрессе — дался мне нелегко. Я так устала, что еле плелась. Еще проклятый чемодан приходилось волочить за собой. Только зарегистрировавшись на стойке American Airlines, я с облегчением выдохнула. Ну, наконец-то! Чемодан уехал в чрево самолета. Похоже, самое тяжелое осталось позади. До посадки еще оставалось немного времени, и я решила прогуляться по магазинам дьюти-фри. Разве я не заслужила небольшого подарка? Купить, что ли, кружевные трусики? Я не покупала себе белье с тех пор, как познакомилась с Ли. Если бы он обнаружил у меня в шкафу новые трусы, точно избил бы в припадке ревности. Я провела пальцем по шелковистой кружевной оборке. Как может крошечный лоскуток стоить такую астрономическую сумму? Подняв глаза, я вздрогнула. На другой стороне большого зала я заметила до боли знакомую фигуру. Я невольно ахнула и спряталась за стойку, но вот мужчина повернулся ко мне лицом. Это был не Ли. «Ну, хватит уже истерик», — твердо сказал я себе, — «успокойся. Ли далеко, в 500 километрах, наверное, еще валяется в постели и ведать ни о чем не ведает». Не помогло. Успокоиться я не могла категорически. «Вот сяду в самолет, тогда почувствую себя в безопасности». Я повернулась и решительно направилась к воротам выхода на посадку. «Лучше там посижу, мало ли что может еще случиться». Однако чувство опасности росло с каждым шагом. Теперь Ли мерещился везде. В каждом мужчине я видела его черты. Я чувствовала на себе его внимательный взгляд и не могла отделаться от страха, что он где-то тут, следит за мной. Я встала в очередь на личный досмотр, в последний раз оглядев огромный зал терминала и море лиц, готовящихся к отлету пассажиров, красивых и не очень, веселых и озабоченных, мрачных, усталых, оживленных. Костюмы, шорты, темные очки, цветастые платья. Я скоро сяду в самолет. Я скоро буду свободна. И тут я увидела его. Он вышел из магазина галстуков и направился прямо ко мне. Лицо его ничего не выражало, но глаза, казалось, прожигали во мне дыру. Я была еще довольно далеко от рамки металлодетектора. Что делать? Стоять и ждать, пока он не схватит меня. С придушенным криком «Помогите!» я рванула, что есть силы, к полицейскому, который, ничего не подозревая, прогуливался по залу. Конечно, я не видела, как Ли, мгновенно приподняв лацкан, показал ему полицейский значок, поэтому не поняла, почему, вместо того, чтобы загородить меня, полицейский одним точным движением завернул мне руку за спину и швырнул на пол. Я ударилась лицом о гранит, Ли выхватил наручники, и они вместе сковали мне руки за спиной. И пока Ли, тыча мне пальцем в затылок, шипел: «Ты арестована, сука!», полисмен только потел от возбуждения и счастья от того, что ему посчастливилось участвовать в задержании особо опасной преступницы. Откуда-то издалека я слышала собственный жалобный голос: «Помогите, это совсем не арест! Я ничего не сделала! Спасите меня от него!» Разумеется, мои рыдания никакого действия не возымели. Полицейский помог Ли поставить меня на ноги. Пассажиры, открыв рот, безмолвно взирали на эту сцену. «Спасибо, приятель. Без тебя я бы не справился», — сказал Ли. «Всегда пожалуйста. Может быть, помочь вывести ее наружу? Благодарю. Нас уже ждет фургон. Еще раз спасибо». Вот так все кончилось. Буквально за минуту. Ли крепко взял меня под локоть и повел к выходу. Я могла бы попытаться бежать, могла бы кричать, но смысла не было. Он все предусмотрел. «Знаешь, Кэтлин, — сказал он, — я советую тебе хорошо себя вести. Сама знаешь, что ты заслужила». Снаружи вместо специального фургона с решеткой стояла полицейская машина, мигая красно-синими лампами. Ли открыл заднюю дверцу и втолкнул меня внутрь. Я думала, что он сядет за руль, но вместо этого он забрался на заднее сиденье рядом со мной. Больше я ничего не помню.